Именно об этом думал Ник, когда возвращался из Нового Орлеана. А все его тело мучительно болело после побоев, нанесенных головорезами Димонти. Что если, сосредоточившись на Ринаре, он проглядел другие возможности? Какие тогда карты остались у него на руках? «Так вот, что ты думаешь обо мне, Туанетта? Ты считаешь меня преступником?» Анни вздохнула. «Я уверена, что ты неправильно обошелся с Ринаром. Я всегда хотела верить в законы, но каждый день я вижу, как их нарушают. Иногда мне это нравится, иногда нет. Все зависит от результата. Так кто же я после этого?» «Человек!» — ответил Ник, глядя на дождь. Ливень прекратился. Он вышел на балкон. Анни пошла за ним босиком по холодным мокрым половицам. На севере небо оставалось черным от грозовых туч, а на юге его бриллиантовой россыпью украсили звезды. «Что будешь делать с этим парнем в Кадиллаке?» — спросил Ник. «Ты не заявила в полицию?» «У меня такое чувство, что я только попусту потрачу время». Анни смахнула воду с перил, закатала рукава халата и оперлась о мокрое дерево. «Вряд ли кто из коллег поспешит мне на помощь. И к тому же я не запомнила номера, да и водителя не могу толком описать. Утром я составлю рапорт и проедусь по мастерским, посмотрю, не стоит ли где большая машина с остатками моей краски на боку. Но это все равно, что искать иголку в стоге сена». «А я проверю алиби Малина», — предложил Ник. «В любом случае, пора с ним немного поболтать». «Спасибо». «Я виделся со Стоуксом сегодня вечером. Он говорит, что состояние Линдси Фолкнер стабильно, но она по-прежнему без сознания». Анни кивнула. «Вчера они встречались за ленчем. Чес ничего об этом не говорил?» «Нет». «А обо мне упоминал?» «Сказал, что ты как заноза в заднице. Ты думаешь, Фолкнер могла ему что-нибудь сболтнуть насчет того, что ты копаешь вокруг этого дела?» «Не вижу причины. Почему бы ей этого не сделать? Когда я с ней встретилась в воскресенье, Линдси сообщила мне, что очень скоро увидится со Стоуксом. Ее вообще не обрадовало то, что я спасла Ринару жизнь. Так что она встретилась со Стоуксом за ленчем и могла что-то рассказать ему о Памеле. А вечером Линдси позвонила мне с извинениями и просьбой о встрече». «А чего такие перемены?» «Не знаю. Вполне вероятно, Стоукс не посчитал ее информацию особенно важной. Но если Фолкнер все-таки упомянула обо мне, то почему Стоукс молчит?» — спросила Анни. «Вот этого я понять не могу. Днем он велел мне держаться подальше от его дел. Но почему ему было не отправиться прямиком к шерифу? Чес знает, что у меня и без того уже неприятности. У него была возможность добиться моего отстранения от работы. Почему он не воспользовался случаем?» «Но если Стоукс расскажет обо всем Ноблие, милая, то ему самому тоже придется несладко», — пояснил Ник. «Если все будет выглядеть так, что Стоукс плохо работает над этим делом, то шериф его отстранит. Тем более, что сейчас Чес возглавляет особую группу, а он вовсе не хочет расставаться с делом Памелы Бишен». «Да, пожалуй, в этом есть смысл». Анни встряхнулась, пытаясь избавиться от какого-то странного неприятного ощущения. «Может быть, Линдси вообще ему ничего не сказала? Полагаю, мне об этом не узнать, пока она не придет в себя. Если Фолкнер вообще очнется, я очень на это надеюсь. Как бы мне хотелось узнать, о чем она собиралась мне рассказать». Раздавались привычные ночные звуки. Ветер шумел в листве деревьев. Где-то плескалась вода. Дробные крики ночных цапель доносились с одного из поросших ивняком островков. Они казались странными, эти долгие мгновения спокойного, мирного молчания между ними, словно они были давними друзьями. А временами воздух между ними начинал буквально потрескивать от напряжения, ярости, сексуальности, подозрений. «Так вот, где ты выросла», — произнес Ник. «Да, однажды лет 8 я привязала веревку вот к этому столбику и попыталась спуститься на землю. Я прорвала тент внизу и шлепнулась прямо посреди стола, за которым сидели туристы из Франции». Ник рассмеялся. «С самого раннего возраста от тебя одни неприятности». Его слова вдруг вызвали в памяти Анни образ матери. Она появилась здесь одна, беременная, и так никогда никому и не назвала имени отца своего ребенка. Анни пронзила острая боль, словно капля крови выступила от удара колючки.